Ее на руках носили в диком своем раболепии голые мавританки и приторно-нежные евнухи. Она была первой среди 15 других, утопавших в роскоши местных красавиц самого разного происхождения, которые и сами-то были ничем иным, как пустой роскошью, почетной и показной принадлежностью благословенного дома, ненужной службой любви в хозяйстве царедворца. Повелительница этих мечтательных и болтливых созданий, чутких каждому ее мановению, грустивших, если она была печальна, облегченно тараторивших, если ей делалось весело, и глупейшим образом ссорившихся друг с другом из-за маленьких, ничего не значащих милостей Петепра, когда тот, сидя среди них за шашечницей и угощая их конфетами и амбровой водкой, играл почетную партию смут М.Э.Нет, звезда гарема, она была вместе с тем главной женщиной в доме, супругой Потифара, в более узком и более высоком смысле, чем эти побочные жены, просто госпожой, которая при других обстоятельствах стала бы матерью его детей, которая, если хотела, занимала собственный покой в главном здании к востоку от северной колонной палаты, где Иосиф обычно исполнял должность чтеца, разделявшей, стало быть, комнаты супругов, которая, наконец, во время приемов с плясками и музыкой, устраиваемых другом фараона для фиванской знати, изображала хозяйку дома и вместе с ним посещала такие же праздники в других высокопоставленных домах и прежде всего при дворе. Жизнь у нее была напряженная, до отказа заполненная светскими обязанностями. Обязанностями, если угодно, праздными, но не менее обременительными, чем настоящие. Из опыта всех цивилизаций известно, как много сил отнимают у знатных женщин требования света, то есть одной лишь культуры и ее разросшихся частностей. Известно, что соблюдение внешних форм губит истинную жизнь чувств и души, и холодная пустота сердца незаметно для сознания становится не такой уж даже и печальной привычкой. Во все времена и во всех поясах Земли наблюдался этот феномен бесстрастной женской светскости, и не будет преувеличением сказать, что в подобных случаях не очень существенно, является ли супруг бок о бок, с которым ведется эта дамская жизнь, военачальником в подлинном смысле слова или только по званию. Ритуал туалетного стола, например, всегда одинаково притязателен, независимо от того, должен или не должен он подогревать желание супруга или является самоцелью, так сказать, общественным долгом. При его исполнении, при кропотливейшем уходе за ее финифтино отсвечивающими ногтями рук и ног, во время душистых омовений, удаления волос, умощений и растираний, которым она подвергала прекрасное свое тело, при сложнейших процедурах подмалевывания и каплевпускания, производимых над ее и без того красивыми, с металлически синеватой радужной оболочкой, опытными в многообразной игре, а благодаря высшей школе помады, кисточки и всяких снадобий, и вовсе похожими на драгоценные украшения глазами, при укладывании ее волос и собственных коротких, блестяще черных, густых кудрей, обычно пересыпанных лазурной или золотой пудрой, и разноцветных, с косами, косичками, галунами, бахромчатыми гирляндами жемчуга париков, при бережной подгонке к тончайшим, как лепестки, одеждам вышитых, лирообразно отлаженных набедренных лент и мелкоскладчатых наплечных накидок, а также при выборе коленопреклоненно предложенных украшений для головы, рук и груди, не до смеха было при этом нагим мавританкам, цирюльникам, евнухам, служанкам-портнихам, да и сама Мут в такие часы никогда не смеялась. Ибо малейшая небрежность в этих делах вызывала бы пересуды в высшем обществе и скандал при дворе. Были еще визиты подруг, чей образ жизни не отличался от ее собственного и которым она отправлялась в своем паланкине, если не принимала их у себя. Была еще служба во дворце Неремат при жене бога Тейе, чьей свите принадлежала Мут. Она носила опахала, как и ее супруг Петепра, была обязана участвовать в водных ночных праздниках, устраиваемых зачинательницей Амуна на искусственном озере, возникшем, по мнению фараона, праздниках